Глава 20. Оглушительный взрыв потряс стены банкетного зала, заставив меня инстинктивно пригнуться. Штукатурка посыпалась с потолка, словно снег, а в воздухе повис густой дым, мгновенно заполнивший помещение. Я быстро огляделся, пытаясь оценить ситуацию. Странно, но взрыв не причинил серьезного ущерба. Скорее, он был рассчитан на то, чтобы посеять панику и устроить хаос. И тут же, словно по сигналу, раздались крики. «Долой узурпатора! Верните истинную власть!» Я увидел, как Карина и другие слуги вдруг сбросили свои маски покорности. Их лица исказились яростью и решимостью. Они выкрикивали лозунги, открыто бросая вызов правителю Польши. Не только девушка, но и многие другие радикалы были замаскированы на этом приеме. Нынешний король же, совершенно ошеломленный происходящим, побагровел от гнева. Его маленькие глазки превратились в щелки, а пухлые пальцы сжались в кулаки. «Перебить всех! Немедленно!» — заорал он, брызжа слюной. Я заметил, как Вяземский, бледный от страха, но все еще пытающийся сохранить лицо, шагнул вперед. «Ваше Величество!» — начал он дрожащим голосом. «Это неразумно! Они безоружны, их нужно арестовать, они...» Но его слова потонули в общем хаосе. Никто не обращал внимания на старого дипломата, который точно лез не в свое дело. Охрана правителя уже бросилась выполнять приказ, и в воздухе запахло озоном от активированных боевых заклинаний. Я понял, что нужно действовать быстро. Схватив Вяземского за локоть, я потащил его в сторону. «Павел Петрович, сейчас не время для дипломатии», — сказал я, создавая вокруг нас защитный барьер. «Виктор, прикрой нас!» Мой верный телохранитель кивнул, заняв позицию рядом с Вяземским, готовый отразить любую угрозу. Его глаза внимательно следили за происходящим. Внезапно мой взгляд зацепился за знакомую фигуру. Ян Корчик, этот самодовольный агент польской безопасности, атаковал Карину. Я увидел, как его магический удар предварительно взломал защиту, а потом рассек ее бок, и девушка упала на колени, прижимая руку к ране. Корчик уже готовился нанести завершающий удар. «Виктор, держи периметр!» — крикнул я, бросаясь к Карине. Времени на размышления не было. Я создал барьер между Кариной и Корчиком. Магический удар Яна отрикошетил от невидимой стены, заставив его отшатнуться. Корчик мгновенно развернулся ко мне. Его глаза сузились от ярости. «Ты! Я так и знал, что ты продался мятежникам!» — прошипел он, готовясь к атаке. Я усмехнулся, чувствуя, как адреналин растекается по венам. «Знаешь, Ян, иногда выбор стороны — это не вопрос денег, а совести. Хотя кому я это объясняю?» Корчик не стал тратить время на разговоры. Его руки окутались черной дымкой, и я почувствовал тошнотворный запах гниения. Магия разложения — одна из самых опасных и неприятных форм боевой магии. До этого момента я ее не встречал, лишь читал в записях наставника Соколова. «Абсолютное гниение!» — выкрикнул Корчик, направляя на меня волну темной энергии. Я едва успел активировать искажение, чувствуя, как пространство вокруг меня поплыло. Меня резко дернуло в сторону, и заклинание Корчика прошло мимо, оставив на полу черную дымящуюся полосу. «Неплохо для канцелярской крысы», — усмехнулся я, готовясь к следующей атаке. Корчик зарычал от злости и бросился вперед. Его руки оставляли следы гниения на всем, к чему прикасались. Мебель, стены, даже воздух, казалось, разлагался от его прикосновения. «Разрыв!» — выкрикнул я. Воздух словно разрезало невидимым лезвием, и Корчик отскочил назад, едва не попав под удар. «Сжатие!» — продолжил я, сужая пространство вокруг противника. Корчик почувствовал, как невидимые стены сдавливают его со всех сторон. Но он не был новичком в магических поединках. Его глаза вспыхнули зеленым огнем, и от глаз же потянулись едва заметные вены зеленого цвета, и он прошептал «Костяная броня!». Я увидел, как его кожа затвердела, приобретая бледный оттенок кости. Мое заклинание сжатия не могло пробить эту защиту. «Впечатляет», — признал я, отступая на шаг. «Но ты забыл одну важную вещь, Ян». «И какую же?» — процедил он сквозь зубы. «Я никогда не сражаюсь в одиночку». В этот момент Виктор, воспользовавшись тем, что Корчик сосредоточился на мне, подкрался сзади и нанес мощный удар по голове. Костяная броня смягчила удар, но Корчик все равно пошатнулся. Я воспользовался моментом и активировал еще одно заклинание. Оковы. Невидимые путы обвились вокруг Корчика, ограничивая его движение. Но я знал, что это ненадолго. Его магия разложения быстро справится с моим заклинанием. Увы, таковы ее свойства. «Виктор, уводи Вяземского!» — крикнул я, готовясь к новой атаке Корчика. Мой телохранитель кивнул и, схватив ошеломленного дипломата за руку, потащил его к выходу из зала. Корчик тем временем освободился от пут и теперь смотрел на меня с нескрываемой ненавистью. «Ты пожалеешь, что встал у меня на пути темников!» — прорычал он. «Гниющая плоть!» Его заклинание ударило в меня волной тошнотворной энергии. Я почувствовал, как моя кожа начинает зудеть и покрываться язвами. Боль была невыносимой, но я заставил себя сосредоточиться на противодействии его магии. «Перемести!» — выкрикнул я, швыряя себя импульсом за спину Корчика. Воспользовавшись его замешательством, я нанес удар, вложив в него всю свою силу. Корчик отлетел, врезавшись в стену. Но он быстро поднялся, и я увидел, как его глаза загорелись безумным огнем. «Хватит, Игорь!» — прошипел он. «Твое убийство доставит мне лишь удовольствие!» Корчик начал едва слышно читать длинное заклинание, и я почувствовал, как воздух вокруг нас наполняется тяжелой, удушающей энергией. Краем глаза я заметил Карину, все еще лежащую на полу и зажимающую кровоточащую рану. И тут я понял план Корчика. Он не собирался атаковать меня напрямую. Вместо этого он направил всю мощь своего заклинания на беззащитную Карину. Времени на размышления не было. Я знал, что обычные заклинания не смогут остановить эту атаку. Оставался только один выход. «Распад!» — выкрикнул я, активируя истинное слово «деструкция». Мир вокруг меня словно замер. Я почувствовал, как сама реальность содрогнулась от мощи активированного истинного слова. Воздух между мной и Корчиком потяжелел, наполняясь разрушительной энергией. Корчик, увидев, что я делаю, попытался отменить свое заклинание и защититься, но было уже поздно. Волна деструктивной энергии накрыла его словно цунами. Я видел, как его тело начало распадаться. Сначала исчезла костяная броня, рассыпавшись в пыль. Затем кожа, мышцы, кости. Все превращалось в мельчайшие частицы, растворяясь в воздухе. Корчик даже не успел закричать. Его глаза, полные ужаса и неверия, были последним, что исчезло в вихре распада. Через несколько секунд от него не осталось ничего, кроме легкого облачка пыли, медленно оседающего на пол. Я тяжело дышал, чувствуя, как истинное слово выкачало из меня почти всю магическую энергию. Ноги подкосились, но я не позволил себе упасть, пытаясь прийти в себя. Воздух был наполнен запахом озона и гари, а пол усеян обломками мебели и осколками хрусталя. Крики и звуки борьбы эхом отдавались от высоких сводов, создавая какофонию, от которой звенело в ушах. Внезапно мое внимание привлекло движение у дальней стены. Один из приближенных правителя, худощавый мужчина с острым, как лезвие бритвы, взглядом, указал пальцем на Карину, все еще лежавшую на полу. «Это она!» — выкрикнул он, и его голос прорезал общий шум, словно удар хлыста. Я попытался броситься к Карине, но мое истощенное тело отказывалось повиноваться с нужной скоростью. Словно в замедленной съемке я видел, как двое стражников схватили ее за руки и потащили к правителю. Карина пыталась сопротивляться, но рана на боку явно ослабила ее. Правитель Польши, этот маленький человечек с манией величия, схватил Карину за волосы, запрокидывая ее голову назад. В его руке блеснул кинжал, который он тут же приставил к ее горлу. На его лице играла торжествующая улыбка, от которой у меня внутри все перевернулось. «Всем прекратить!» — проревел он, и его голос, усиленный магией, разнесся по всему залу. «В моих руках их драгоценная принцесса!» Я замер, лихорадочно оценивая ситуацию. Краем глаза я заметил Виктора, который все еще держался рядом с Вяземским. мы были единственными представителями российской делегации, оставшимися в зале. Но судя по взглядам, которые бросали на нас и сторонники правителя, и радикалы, никто не воспринимал нас как нейтральную сторону. Для них мы были частью заговора, непонятной переменной в уравнении власти. Правитель медленно обвел взглядом зал. Его маленькие глазки блестели от возбуждения и ярости. Он крепче сжал волосы Карины, заставляя ее поморщиться от боли. «И на что вы надеялись?» — произнес он с презрительной усмешкой, обращаясь к радикалам, которые все еще держались на ногах. Его голос сочился ядом и самодовольством. «Если уж я смог взять власть без магии, вы правда думаете, что, вернув прежний строй, что-то изменится?» Он сделал паузу, словно наслаждаясь звуком своего голоса. Я воспользовался этим моментом, чтобы незаметно приблизиться на несколько шагов. Мой разум лихорадочно искал выход из ситуации, но каждый вариант казался рискованнее предыдущего. Буду бить магией, задену Карину. Даже если быстро убить этого человека, он успеет ее ранить. «Наша страна слаба!» — продолжил правитель. Его голос поднялся до крика. «Наши короли слабы! Именно поэтому я взошел на трон, а не они!» Я видел, как Карина напряглась в его хватке. Ее глаза метали молнии, и на мгновение мне показалось, что она готова вцепиться ему в горло зубами, несмотря на приставленный к горлу кинжал. Но затем ее лицо неожиданно расслабилось, и на губах появилась легкая усмешка. «Какой же ты идиот!» — произнесла она тихо, но внезапно в наступившей тишине ее слова прозвучали, как удар грома. Правитель нахмурился, его самодовольство на мгновение сменилось замешательством. «Что?» переспросил он, посмотрев на девушку сверху вниз, и в его голосе прозвучала нотка неуверенности. «Я всего лишь сестра наследницы», — ответила Карина, ее усмешка стала шире. «Но ты уже не узнаешь, где она». Я увидел, как ее мышцы напряглись, и понял, что она готовится к действию. Мое тело среагировало инстинктивно, я рванул вперед, готовый вмешаться в любой момент. Все произошло в считанные секунды. Карина резко откинула голову назад, силой ударяя правителя в лицо. Раздался отвратительный хруст. Его нос сломался, брызнув кровью. От неожиданности и боли он отшатнулся, ослабив хватку на кинжале. Карина действовала молниеносно. Ее рука метнулась к оружию, выхватывая его из ослабевших пальцев правителя, и прежде чем кто-либо успел среагировать, она развернулась и всадила кинжал прямо ему в сердце. Время, казалось, замедлилось. Я видел, как глаза правителя расширились от шока и боли, его рот открылся в беззвучном крике, а руки судорожно схватились за рукоять кинжала, торчащую из груди. Но было уже поздно. Он пошатнулся, сделал неуверенный шаг назад и рухнул на колени. А затем, словно марионетка с обрезанными нитями, повалился лицом вниз. В зале воцарилась мертвая тишина. Казалось, все присутствующие разом забыли, как дышать. Я сам чувствовал, как мое сердце пропустило удар, а затем забилось с удвоенной силой. Карина стояла над телом поверженного правителя, тяжело дыша. Ее лицо было бледным от потери крови, но глаза горели триумфом. Она медленно подняла взгляд, обводя им застывших в шоке людей. «Король мертв!» — выкрикнула она, и ее голос, несмотря на усталость, прозвучал звонко и уверенно. «Да здравствует королева!» На мгновение тишина стала еще глубже, если это вообще было возможно. А затем, словно прорвав плотину, зал взорвался криками. Радикалы подхватили возглас Карины, их голоса слились в единый рев. «Да здравствует королева! Да здравствует королева!» Я увидел, как сторонники бывшего правителя начали пятиться к выходам. Некоторые бросали оружие, поднимая руки в знак капитуляции, другие просто застыли на месте, не зная, что делать дальше. Их мир только что рухнул, и они еще не осознали, что это значит для них. Виктор каким-то образом оказался рядом со мной. Его лицо было непроницаемым, но я видел напряжение в его глазах. «Что теперь?» — спросил он тихо. Я открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент мое внимание привлекло движение. Карина пошатнулась. Ее лицо стало еще бледнее. Я увидел, как ее колени подогнулись, и она начала падать. Не думая, я бросился вперед. Мое тело, несмотря на усталость, среагировало мгновенно. Я успел подхватить девушку за мгновение до того, как она ударилась бы об пол. Ее тело было легким, слишком легким, и я почувствовал, как ткань ее одежды пропиталась кровью. «Эй, полегче!» — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно и спокойно. «Ты молодец. Ты справилась. Теперь можно и отдохнуть». Карина слабо улыбнулась. Ее глаза были полузакрыты от усталости. «Максим», — прошептала она, — «в моем внутреннем кармане соглашение, подписанное сестрой». Ее голос становился все тише, и я почувствовал, как ее тело обмякло в моих руках. Она потеряла сознание, и я крепче прижал ее к себе, чувствуя, как ее слабое дыхание щекочет мою шею. Я поднял глаза, оглядывая зал. Хаос вокруг нас постепенно утихал. Впереди нас ждали новые вызовы, новые интриги и, возможно, новые сражения. Но сейчас, держа в руках эту отважную девушку, я чувствовал странное спокойствие. «Виктор», — позвал я своего верного телохранителя, — «нам нужно найти безопасное место и врача, немедленно». Он кивнул, уже оглядываясь в поисках выхода. Я же, прижимая к себе бессознательную Карину, чувствовал тяжесть подписанного соглашения в ее кармане. Этот кусок бумаги мог изменить судьбу целой страны. И я был готов сделать все, чтобы это изменение стало к лучшему.